Глава 19. Предательство. А ведь это чудо-брошка реально работает. Да, опасность я заметил слишком поздно. Отравленный дротик впился мне в грудь буквально через секунду, как я обратил внимание на предупреждение. Снова мой старый приятель, который отирался возле подземелья. Вот только в этот раз он просчитался и слишком понадеялся на действие яда. Это после боя с гоблинами я был совершенно пуст. А сейчас энергия была на максимуме, но я решил немного подыграть следопыту. Схватился за дротик, вытянул его из раны и отшвырнул в сторону. Незаметно провел рукой поверх раны и использовал избавление от яда. Картинно пошатнулся и осел на землю. Все это время Давар не спешил, ждал, когда его яд подействует. Интересно, почему не выстрелил снова? Боится передозировки яда? Выходит, Манкору я нужен живым. Я завалился на бок и прикрыл веки, и только через несколько секунд сквозь приоткрытые щелки глаз заметил, как следопыт покинул засаду и направился в мою сторону. А ведь с какого расстояния стрелял паразит? Если гоблинам требовалось шагов 10-15, то этот бил не меньше, чем с 30 шагов. Да, разный объем легких, я это понимаю, но должно быть что-то еще. В воздух взметнулась сеть и поймала фею. Ага, учится на прошлых ошибках. Вот он приблизился на расстояние в несколько шагов, все еще настороже, не расслабляется. Сейчас проверит пульс и поймет, что я вожу его за нос. Что же, в таком случае валять дурака больше не имеет смысла. Корни! Мгновение, и теперь уже следопыт попался в мою ловушку. Мгновенно оказываюсь на ногах и выставляю перед собой руку, направляя ладонь прямо в лицо Давару. Шипы! 7 острых шипов, летящих вперед на бешеной скорости, оставляют мало шансов беззащитному противнику. Они бьют с такой силой, что ломают даже кости. Вот и сейчас, после встречи с шипами, тело следопыта безвольно повисло на корнях. Для верности еще раз использовал шипы, но уже в живот, и только после этого успокоился. Его одежда была изодрана, да и не годилась для меня. Кожу носить не могу. А вот кулон гильдии авантюристов перекочевал в мой рюкзак. 4. Снять кулоны со стражей резиденции гильдии забыл, да и не было на это времени. Хотел было уйти, но обратил внимание на оружие, которое валялось в траве рядом с телом следопыта. Покрутил в руках духовую трубку и невольно хмыкнул. Теперь понятно, почему она била настолько далеко. Удлиненный ствол и более совершенная конструкция. Сделано не абы как, а профессионально. До чего же простое и одновременно эффективное устройство. Обычная трубка, в которой стоит клапан-предохранитель, чтобы случайно не вдохнуть дротик самому. Оружие длиной в метр позволяет стрелять шагов на 20-30. Да, это не гоблинская работа. У зеленых коротышек такого мастерства не дождешься, хоть они и умельцы создавать всякие пакости. На внешней стороне трубки предусмотрены крепежи для хранения дротиков. Всего 8 пазов, но мне больше и не потребуется. Все равно это оружие для боя на средней дистанции, которое я планирую использовать раз, два, и то, чтобы экономить энергию или пользоваться, когда она на нуле. В ближнем бою от трубки толку нет, да и луком по дальности она не соперница. Еще бы отыскать подходящие иглы для дротиков, обычными металлическими стрелять не вариант. Выходит, либо строгать из твердого дерева, либо использовать кость. Второй вариант мне нравится больше, вот только где запасти такое количество годного материала. И потом, сами по себе дротики ерунда, нужно непременно смазывать их ядом, как это делают гоблины и тот же Давар. Шпора? «Тебе известно, с чего гоблины и люди делают яды для дротиков?» «Стрихнос ядоносный», — на манер средневекового алхимика отрапортовала фея. «Интересно, есть вообще хоть что-то, чего она не знает?» «И где он растет?» «Ясно где, на болоте. Там такие испарения, что только ядовитым растениям расти. Феи его еще называют «замирает цветок». «Это еще почему?» «Если вдохнуть его запах, можно упасть и не шевелиться. Но это для таких крошечных созданий, как мы». «Даже не представляю, сколько цветков нужно, чтобы завалить человека. А вот сок этого растения — совсем другое дело». Сложил трубку и спрятал ее в рюкзак. Надеюсь, в ближайшее время она мне не пригодится. Больше всего на свете я хотел добраться домой и рухнуть в постель из мягких луговых трав, но реальность была сурова. У меня на хвосте могут быть преследователи, а до святилища еще около часа ходу. В святилище вторглись враги. Да ладно, неужели погоня устремилась прямиком к святилищу? Видимо, Манкор решил настигнуть меня там, вот только как он успел так быстро. Даже верхом им потребовалось бы не меньше часа, потому как дорога заканчивается у поворота на Болотовку, а потом еще час топать пешком через лес. Почему именно сейчас, когда я не могу бросить все и примчаться на помощь? Даже не так. Почему именно в тот момент, когда я так далеко от подземелья? У меня нет совершенно никаких шансов успеть на защиту вовремя. Остается надеяться, что Ная и кобальды смогут отбиться своими силами. Хотя стоит ли рассчитывать на кобальдов? Этих коротышек уже и след простыл. Вот она, моя ошибка. Мне нужно думать об охране подземелья. Давно уже мог бы озаботиться достойной охраной. На первое время можно было бы воспользоваться предложением Водяного и заполонить подземелья жабами. Вечно я стараюсь обходиться своими силами. А теперь моим друзьям грозит смертельная опасность. Святилище разорено врагами. Что, так быстро? От поступившего сообщения мурашки пробежали по телу. Не может быть, чтобы мое подземелье прошли буквально за 2 минуты. Нет, мне совершенно плевать на ту горстку монет и несколько вещей, которые хранились у меня на складе. Дело житейское. За пару удачных походов восстановлю все. Волновало совершенно другое. Если кто-то смог пройти святилище и добраться до сокровищницы, значит, русалка и кобальды мертвы. Усталость была мгновенно забыта, а я мчался через лес ко входу в святилище. Ветки хлестали по лицу и рукам, которыми я пытался прикрываться. Пару раз спотыкался о корни, но поднимался и продолжал бежать. Я прекрасно понимал, что быстро до подземелья не добегу, и мчаться, сломя голову, слишком опасно. Раз меня не нашли в подземелье, наверняка готовят теплую встречу. Они-то не знают о моей связи со святилищем. Возле подземелья появился через полчаса. С грустью отметил, что энергии осталось совсем немного. Хватит либо на корни, либо на исцеление. Даже шипы не вызвать. И как я тут собрался тягаться с незваными гостями? Обошел поляну вокруг подземелья, но брошь не показала ровным счетом ничего. Выходит, снаружи никого не должно быть. Или у этих ребят есть артефакты, которые блокируют обнаружение. «Дэн, может, я на разведку слетаю?» – предложила фея. «Исключено. Если ты погибнешь, я не смогу вернуть тебя к жизни. Лучше сам схожу». Рядом появилась точка, которая стремительно приближалась. Слева послышался шорох, и я непроизвольно дернулся и выставил вперед руку, защищаясь от нападения. Из зарослей папоротника на меня выпрыгнула рысь и бросилась облизывать меня шершавым языком. «Басти, я рад, что ты в порядке». В последний раз я видел рысь, раненый отравленным клинком шамана гоблинов. Тогда я успел вывести яд и залечить рану, но растратил последние крохи энергии и стал жертвой следопыта. Прошло почти 2 дня, и теперь она в полном порядке. Выходит, рыси не было в подземелье во время нападения, или она преследовала врагов. «Идем, малышка, твоя помощь мне пригодится». Басти шла впереди, я двигался следом. Снял с плеча рюкзак и взял его левой рукой как щит. Вряд ли особо поможет против хорошего оружия, но если повезет отвести колющий удар. Шпора летела над нами и всматривалась в полутьму коридора. Можно было бы осторожничать и дальше, но если кому-то требуется помощь. Решительно шагнул в подземелье и отметил, что внутри есть только одно живое существо. А еще подземелье действительно стало куда больше. «Ная, ты жива?» Русалка вяло барахталась, лежа на земле. Кто-то поймал ее сетью и вытащил из пруда. За время, пока она лежала на земле без капли влаги, девушка сильно ослабла, но главное, была жива. «Кто это сделал?» «Кобальды, Дэн, это были кобальды!» «Я же говорила, что этим коротышкам нельзя доверять!» – выпалила Шпора. «Наверняка сюда заявилась семейка Кайла и ее приятелей». «Вы не поняли. Это были Кринг, Кор и Кайла. Это они пробрались к сокровищнице и похитили ключи. Кстати, они появились откуда-то сзади. Я ждала нападения со стороны входа, но сеть прилетела со спины». «Они выкопали потайной проход», – тут же доложила Шпора. Действительно, в углу пещеры, где находился пруд, красовались ступени, высеченные в камне, которые уходили вниз. Прошелся туда и понял, что это был обходной путь из соседней комнаты к Нае. Надо взять на вооружение, а заодно проверить остальное подземелье на наличие таких ходов. Вдруг они выкопали еще что-нибудь, а я не знаю. Ума не приложу, как они смогли нарушить договор. Шпора, ты ведь говорила, что кобальды всегда держат данное слово. «Дэн, это я виновата», — поникла фея. «Когда тебя схватили, а мы не смогли помочь, я проследила за Даваром и его сообщниками до самого Беловодья, а потом помчалась за кобальдами. Они не хотели идти тебе на помощь, прикрываясь вашим договором, поэтому я ляпнула, что раз ты в беде, то я, как твоя помощница, имею право менять условия договора. Мы порешили на том, что кобальды помогут вытащить тебя из плена, и тогда их договор будет считаться выполненным». Ловко они это все провернули. Теперь понятно, что задумали кобальды. Спасли меня, но получили свободу поступать, как им вздумается, без посторонних. И за ключами они вернулись сюда, чтобы отправиться к подземелью Норнов самим. Теперь, когда у них есть вещи из сокровищницы, их шансы куда выше. «Дэн, что делать? Они предали нас и забрали ключи». «Догнать и очень доходчиво объяснить, что так делать нельзя». Помог Найе выпутаться из сети, взял с собой шпору и помчался в погоню. По пути выломал палку и соорудил новый посох с камнем-хранилищем на 3 единицы энергии. Выглядел он пока не особо прилично, но сейчас нет времени наводить красоту. Самое обидное, у кобальдов как минимум час форы. Сейчас они могли быть где угодно, даже мое чутье живых не могло работать на такую длинную дистанцию. «Сюда! Я вижу их следы!» – пропищала шпора. «У моей крылатой подруги открылся дар чтения следов?» Посмотрел в сторону, куда показывала шпора, и все понял. Действительно, кобальды так спешили, что даже не пытались заметать следы. Я отчетливо видел отпечатки их лап возле ручья, где оказалось немного глины, и эти следы уводили в сторону ковчега норнов. С одной стороны, плевать на кобальдов и на их желание спасти свой народ. Раз они меня предали, пусть разгребают эту кашу самостоятельно. И пусть они спасли меня от казни, я тоже не раз спасал их шкуры в подземельях. Суть иная. Мы вместе нашли ключи и отыскали ковчег, а теперь я остался за бортом. Как бы ни был уверен в собственных силах, понимал, что в одиночку и даже со шпорой подземелья норнов не пройду, как и кобальды не справятся без меня. «Дэн, следы еще свежие». «Следы-то свежие, но догнать этих мелких воришек вряд ли удастся. Они не будут останавливаться на ночлег. Кринг понимает, что судьба его народа в его лапах и ни за что не позволит потратить это время на отдых. Кобальды будут идти, пока не доберутся до ковчега. Или ползти, если силы оставят их». «Может, вернемся? Манкор вот-вот отправит по нашему следу врагов, а наше подземелье совершенно не готово к обороне». «Понимаю, но готов поспорить, что они не сунутся. По крайней мере, в ближайшее время. Понимаешь, если бы Манкор устроил погоню, авантюристы уже были бы здесь. Я почти уверен, что сейчас он будет ускоренными темпами реализовывать свой план. Мы непременно должны ему помешать, но в этот отрезок времени важно не дать кобальдам использовать ключи и хлопнуть дверью у себя за спиной. Другого шанса попасть в ковчег уже не будет. Что-то подсказывает мне, что нам непременно нужно туда попасть». Несмотря на то, что кобальды были заметно ниже ростом, выносливости им было не занимать. Я выбился из сил уже на половине пути к ковчегу. Шутка, что ли? Провалиться в беспамятство из-за яда, сутки провисеть прикованным цепями к холодной каменной стене, а потом еще и набегать с 10 километров. Будь у меня с собой смарт-часы, они бы восторженно пищали от количества пройденных шагов за сегодня. Пришлось устраивать привалы каждые полчаса. Пробежал 10 минут, прошел медленным шагом, отдохнул 5 минут и дальше бежать. При таком нехитром раскладе до входа в подземелье добрался за 8 часов. Солнце уже скрылось за пиками гор, поэтому вход пришлось искать в потемках. Вот выступ, где мы отбивались от стаи волков. Конечно, сейчас от этой битвы не осталось и следа, даже пятна крови успели сойти. А ведь какое время было? Я рассчитывал, что встретил настоящих союзников, которые протянут мне руку помощи. Вход в подземелье зиял черной дырой. Призвал светлячка и замер у самого входа, потому как там оказалась ловушка. Примитивная яма с кольями величиной с человеческую ступню. Наступишь в нее и считай, что еще долго не сможешь ходить. Да, теперь у меня есть исцеление и даже регенерация, но тратить лишний раз энергию еще и в таком месте неохота. Интересно, это кобальды приготовили ловушку на случай, если я решу пуститься за ними в погоню. С этих мелких поганцев станется. Не удивлюсь, если это идея Кринка. Он всегда меня недолюбливал. Ловушки норнов прошел без проблем и с удивлением отметил, что одна из них сработала. Неужели кобальды не заметили ее или здесь успел побывать кто-то другой? Шум боя впереди заставил меня напрячься и осторожно двинуться в путь. Шпора послушно спорхнула с моего плеча и поднялась под потолок, чтобы хорошенько рассмотреть, что происходит вокруг, и вовремя дать мне знать. Так мы прошли до комнаты с колодцем, где и развернулась короткая, но кровавая битва. Троица кобальдов лежала на полу в лужах крови и кучах изломанных костей, валявшихся вокруг. А рядом находились еще 4 костяных воинов. Вот так догнал на свою голову. Возвращаться назад нет смысла. Теперь, когда шум битвы затих, они услышат мои шаги. И пусть скелеты, не самые быстрые противники, они не знают усталости. А я уже едва стоял на ногах. Далеко я точно не уйду. Выход один. Дать бой и по возможности спасти хоть кого-то из кобальдов, заключив с ними новый договор на своих условиях. Да, теперь с этим народцем только так. «Эй, башка костяная, это не твое!» Скелет, который держал в руках один из ключей, повернулся в мою сторону, как я и ожидал. Мощным ударом посоха снес череп, который улетел в сторону, и с гулким стуком ударился о каменный пол подземелья. Обезглавленный скелет даже не успел рухнуть на пол, когда я протянул руку и выхватил ключ. А вот в следующее мгновение его свита пришла в себя и набросилась на нового противника в моем лице. Мимо просвистела стрела, выпущенная скелетом-лучником. Как им физиология вообще позволяет натягивать тетиву? Это же нелогично. Видимо, есть какой-то секрет, который мне неведом. Ладно, не до этого сейчас. Кобальды сражались до последнего, не желая отдавать свое сокровище, но силы были явно неравны. Пол каменного зала усеивали сотни костей павших скелетов. На самом деле это совсем немного, учитывая их особенности. Думаю, они успели прикончить 2-3 противников, прежде чем их зажали в кольцо и принялись крушить. Кстати, сейчас мне грозила та же самая участь. Схватил булыжник, удачно валявшийся рядом с ногой, и осмотрел шагавших ко мне неупокоенных. «Ну, кто первый?» Не знаю, кто там изъявлял желание, но приоритетной целью для себя выбрал лучника. Если с ближниками все более-менее понятно, то перспектива быть пронзенным стрелой издалека мне совсем не нравилась. Булыжник пролетел 15 метров, но разошелся с черепушкой костлявого всего на 2 сантиметра. Ясно. Нужно выбирать более реальные цели. Следующий булыжник полетел уже в черепушку скелета с копьем. Треск костей возвестил о том, что мой снаряд угодил точно в цель. «Ты совсем страх потерял?» Прямо передо мной появилось привидение и ринулось напрямик. А вот и предводитель этой шайки. Отшатнулся в сторону, лихорадочно соображая, чем могу навредить этому существу, но решение проблемы пришло, откуда я его совсем не ожидал. Сандали вспыхнули ярким пламенем, озарившим пространство пещеры, и привидение рассеялось. «Так просто?» «Будь благословен тот час, когда я решил умыкнуть эти сандалии из сокровищницы гильдии авантюристов. Сейчас сандалии святого меня реально спасли. Вот только решать проблемы с остальными 2 скелетами мне придется самому». Ушел в кувырок, чтобы уклониться от очередной стрелы, и тычком попытался достать скелета с мечом и щитом. Увы, эта дрянь догадалась использовать щит по назначению и заблокировала удар. Даром, что мозгов нет, примитивные зачетки интеллекта имеются. Скелеты действовали в паре грамотно. Первый выставил перед собой щит, а второй пытался выцелить меня из лука. Что же, проверим, насколько они умные. «Светляк!» — приказал своему крошечному разведчику обойти с фланга и повторить подвиг летчика Гастелла. Следуя законам логики, скелет повернул щит в сторону мнимой угрозы, и мой призванный помощник на полной скорости вмазался в щит. Вот только в следующее мгновение на беззащитную черепушку щитоносца обрушился мой посох. Готов. Поразительно, как легко скелеты разлетаются от ударов посохом. Главное — попасть в голову и приложить побольше усилий. Надеюсь, мое оружие выдержит, потому как искать древесину для нового посоха проблемно. На всех скелетов не напасешься. Ну, Робин Гуд, потолкуем по душам? Всего на мгновение мне показалось, что в пустых глазницах скелета-лучника промелькнула искорка отчаяния. Конечно, это самовнушение, но вышло атмосферно. Да, этот противник пал не сразу. Первым ударом переломил лук, которым бестолковый скелет решил прикрыться от удара. Вторым ударом снес костлявые руки, ну а потом уже приложился по черепушке. Так, с трофеями разберусь потом, сейчас главное понять, что с кобальдами. Кор неподвижно лежал в луже собственной крови. Судя по глубоким ранам на груди и в боку, его уже не спасти. Кринг находился у самой стены. Из его разорванного горла еще струилась кровь. Видимо, сердце кобальда перестало биться, и кровотечение замедлилось. «Кайла!» – бросился к девушке кобальду, которая лежала на полу и сжимала обрубок руки. Видимо, неудачно пыталась атаковать одного из скелетов. «Дэн, я знала, что ты придешь. Кринг ошибался насчет тебя. Прости, что так все вышло». «Помолчи, тебе нужно прийти в себя. Исцеление!» Я направил посох на руку Кайлы, но ничего не произошло. «Постой, ты не должен это делать. Я не хочу». «Что за глупости ты говоришь?» «Они швырнули это нам под ноги, когда окружили. Скелетам уже не повредит. А вот мы обречены». Только сейчас я увидел пустую коробочку с ярко-зеленым зельем, которое лежало у ног Кайлы. Лужа зеленоватой жидкости, перемешанная с кровью кобальдов, растекалась почти на всю комнату. «Уходи, Дэн. Дай мне умереть. Я не хочу стать такой, как они. Только пообещай, что продолжишь поиски, даже несмотря на то, что произошло здесь. Помоги кобальдам выжить, и тогда наши смерти не будут напрасны». Кайла хотела сказать еще что-то, но ее пробила мелкая дрожь, а потом девушка-кобальт закрыла глаза и обмякла. «Она мертва. заключила Шпора, спустившись на грудь девушки и коснувшись ее шеи. «Обещаю. Как только я буду готов, я отправлюсь в ковчег и разгадаю секреты норнов. Если там будет хоть что-то полезное для кобальдов, я сделаю все, чтобы помочь вам». «Дэн, мы ведь не пойдем туда сейчас?» Фея с надеждой посмотрела на меня, понимая, что если я решу идти туда, то ей никак не удастся меня переубедить. «Нет, Шпора, сейчас мы туда не пойдем. Мы слишком слабы, чтобы бросать вызов наследию норнов. Но это не значит, что я сдался или отказался от данного слова. Я стану сильнее, а как только получу четвертый круг и умение Феникс, дающее мне право на ошибку, я вернусь сюда». Оставить тела кобальдов здесь мне оказалось не по силам, поэтому я достал их тела и соорудил могилу из камней. Трое кобальдов нашли свой конец возле того места, куда они стремились все последние годы. Если бы не их дурость, все могло бы быть иначе. «Как думаешь, скелеты уже были здесь?» «Нет, они преследовали кобальдов. Следили за ними и спустились вниз, как только это стало возможным. Я понимал, что лучше не торчать здесь слишком долго, но все же решил осмотреть останки скелетов и собрать трофеи. В рюкзак отправился меч и наконечник копья. Можно было бы заморочиться и собрать наконечники стрел, но времени на это совершенно не осталось. Единственный предмет, который действительно заслуживал внимания, это черный кристалл, валявшийся на полу рядом с останками одного из скелетов. Я чувствовал, что он будто бы наблюдает за мной. Подошел ближе и протянул руку, но Шпора не позволила коснуться камня. «Дэн, не стоит этого делать. Ты не знаешь, что за сила заключена в том камне». «Он хранит в себе энергию?» «Нет, это черный турмалин. Такие камни используются иначе». В тот же миг я почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а в сознании всплыла информация, точно так же, как ее передавало мне святилище. «Бог смерти Мортинер обратил на вас свой взор».